Королевская семья производила большое впечатление и на мать Кейт, из-за чего та старалась одеваться как королева. Спокойных тонов и солидного покроя одежды, в которой ходила Кейт, покупалась только в магазине «Дебенхэм» и «Фрибоди», потому что там же приобретали одежду для маленьких принцесс, и на коробках этого магазина красовалась надпись «Поставщики Ее Величества». Кейт от всей души ненавидела этот магазин с его колоннами и мраморными холлами, по которым гуляло эхо, с его старомодными, изысканно вежливыми продавцами и продавщицами, этими благородными старыми девами, лучшие дни которых остались уже в прошлом. Она бы предпочла покупать дешевую хлопчатобумажную одежду в Селфридже, как это делали все другие девочки. Мать Кейт стремилась к тому, чтобы у них в доме в Гринвейсе тоже было только все самое лучшее. В доме стояли очень дорогие старинные вещи, но почему-то при резных стульях, парчевых диванах и тяжелых атласных занавесях их дом не отличался той непринужденной внешней элегантностью, которой обладала, например, квартира матери Пейган в Кенсингтоне. Хотя там стояла простая мебель, привезенная из их деревенского дома, а каждая вещь была, пусть не новой, но интересной и очень подходила к своему месту. Некоторые фарфоровые вещицы были с трещинами и выбоинами, но если ваша семья пользовалась ими на протяжении 150 лет, то ведь это же совершенно естественно, не правда ли? Кейт ненавидела чопорное совершенство дома в Гринвейсе. Деревья и кустарники, которыми была обсажена подъездная дорога, по ночам ярко освещались. Отец считал, что это выгодно оттеняет обрамленный колоннами парадный вход и придает дому особый стиль. В самом доме, на первом этаже, кресла, диваны и столы были слишком большими, а картины и абажуры чересчур маленькими. Столовая была отделана пластмассой под дерево, а люстра представляла собой несколько концентрических кругов, на которых размещались сделанные под свечи лампочки, накрытые колпачками под пергамент. Жилые комнаты на втором этаже были на удивление голыми и холодными. В конце концов, туда поднимались только для того, чтобы проспать ночи, потому отец Кейт не видел смысла тратить на эти комнаты деньги. В школу Кейт возили на отцовском Роллс-Ройсе. Эта машина со своим шофером сразу же резко отделяла Кейт от одноклассниц. У них не было своего платья на каждый день недели. Они приезжали в школу на метро или на автобусе. Кейт всегда просила, чтобы шофер высаживал ее в самом начале улицы и проходила остаток пути до школы пешком. Об этой уловке знали все, но ее одноклассницы считали, что она поступает правильно. Нечего сдаваться и выпендриваться. Задавачество считалось в школе самым тяжелым преступлением. К сожалению, отец Кейт очень любил повыпендриваться. Когда к Кейт приходили домой ее школьные друзья, он демонстрировал им свои автомобили, предлагал угадать, сколько он заработал в прошлом году или что приобрел на прошлой неделе. А после их ухода непременно беседовал с Кейт, растолковывая ей, кого из ее друзей предпочел бы он сам. В конце концов, Кейт перестала приглашать кого-либо к себе домой. Она начала проводить время у Пейган. Там обедала. Пейган была тоже одинока, потому что другие девочки считали ее странной. Для девочки того возраста, в котором уже была Пейган, да еще происходившей из приличной семьи, было необычным и безразличие к своему внешнему виду, и равнодушие к тому, что думают о ней другие. Пейган, со своей стороны, не скрывала, что считает прилежных и послушных учениц школы Сент-Пол столь же скучными и занудливыми, как верховую езду по пыльным лондонским паркам в сравнении со скачкой по болотам Корнуолла, когда волосы развиваются сзади на соленом ветру. Отец Кейт осыпал Пейган и ее мать, которую он считал представительницей высшего света, разного рода приглашениями. Как-то раз он даже пригласил их в круиз на Майорку, которую он называл «Маджоркой». Однако приглашение было вежливо отклонено. Кейт понимала, почему ее отца тянуло к матери Пейган. Она знала, что отец желает ей удачного замужества, возможно, даже такого, когда она получила бы и титул. Сам он не знал, как устроить такой брак, но, в конце концов, у него было кое-что, и он видел, что мать Пейган знается с людьми, у которых есть титулы, а, кроме того, она умеет устраивать дела, когда это необходимо, и в таких случаях слово у нее не расходится с делом. Кейт отправили в школу Ирондель только потому, что туда поехала Пейган. Если такая школа необходима, чтобы придать законченности блеск воспитанию, значит, Кейт должна отправиться в Швейцарию. Пейган часто подразнивала Кейт, зная о тайных надеждах ее отца. «Когда станешь маркизой, спрашивай, где можно помыть руки, а не где тут сортир?» «Какая разница, если люди понимают, что именно мне нужно?» — сердито возражала ей Кейт. Но по секрету от подруги читала романы Нэнси Митфорд, уясняя, что отличает людей из высших классов от тех, кто к этому классу не принадлежит. Кейт училась говорить «бумага для письма», а не «пищая бумага», пользоваться английским, а не французским словом для обозначения салфетки и предлагать гостям не просто шерри, но стаканчик шерри. Она попыталась поработать над своим произношением, изменить акцент, перейти на медленную, растянутую речь, когда слова выговариваются безжизненно вяло, а наполовину еще и проглатываются, но скоро поняла, что для нее это безнадежное дело. Высшие классы лишь делали вид, будто говорили на королевском английском. На самом же деле они пользовались совершенно особым языком, который для непосвященных был тайной за семью печатями. Столько в нем было всевозможных тонкостей и хитростей, познать которые можно было только начав учить их с колыбели. Но гораздо хуже, чем просто не знать эти тонкости, считалось в высшем свете делать вид, будто знаешь, когда кто-нибудь начинал подражать, как обезьяна, произношению истинных знатоков этого особого языка. Попасться ничего не стоило. Одной маленькой оговорки оказывалось достаточно, чтобы такое подражание становилось очевидным для всех. Стоило только, например, хотя бы раз назвать эскадру королевских яхт королевским яхт-клубом, или же развесить семейные фотографии по стенам дома вместо того, чтобы расставить их на столах, комодах и полках в серебряных рамках от «Эспри», и все, вы были уже обречены. Иногда Кейт оставалась ночевать у Пейган, которая жила в Кенсингтоне неподалеку от Сент-Пола, хотя после того, что произошло в ту ужасную пятницу, она всегда находила какую-нибудь отговорку, чтобы не оставаться. Непонятно почему, но Кейт испытывала чувство вины всякий раз, когда вспоминала о том ноябрьском уикенде. Квартира Пейган располагалась на верхнем этаже когда-то элегантного, теперь начавшего уже впадать в запустение дома на улице Эннисмор Гарденс. После обеда они весь день проиграли в хоккей. Кейт вспотела и решила принять ванну, пока Пейган отправилась куда-то с поручением своей матери. Кейт уже стояла, раздевшись, и собиралась нырнуть в ванну, когда внезапно дверь ванной комнаты открылась, и вошла мать Пейган, одетая в нечто белое и бархатное, что было обернуто вокруг ее тела. Каким-то шестым чувством Кейт ощутила, что ее появление не случайно, и занервничала. Вместо того, чтобы извиниться и выйти, чего следовало бы ожидать, миссис Трелани направилась к ней. Кейт схватила полотенце. Хозяйка дома приближалась, стоявший в ванной комнате пар мелкими бисеринками осаживался на ее ярко накрашенных губах.